Да, ты прав. В это время храмовый страж прошел через коридор из зеленой виноградной лозы и с почтением сказал: «Великий дьякон, командующий императорской гвардией дворца Цзитянь Цинлэй пришел к вам». «О, Цинлэй!» Лэйхун удивился и сказал: «Иди, скажи ему, чтобы он зашел». «Да». Вскоре Цинлэй с белой мантией позади, в сопровождении нескольких имперских стражей, вошел в главный зал. Сложив руки, он улыбнулся и сказал: «Младший Цинлэй приветствует великого дьякона». Лэйхун встал и с улыбкой сказал: «Для генерала Цинлэя прийти ко мне, должно быть, у вас есть какой-то важный разговор со мной, речь идет о сэре Линь Муюе». «О», Лэйхун прищурился, «что насчет Ах Юя?» Цинлэй почесал голову, и на его лице появилась неловкая улыбка. Его величество издал указ, в котором он позволяет Линь Муюю присоединиться к элите императорской гвардии, даже будучи членом храма. Этот указ лично написан его величеством. Что? Лэйхун был зол, его ладонь упала на стол рядом с ним, превращая его в пыль. Это уже слишком. Его величество спрашивал мое мнение. Ах Юй — один из талантов нашего храма. У меня есть большие надежды на него. Почему мы должны отдавать его императорской гвардии только потому, что так сказал император? Невозможно, я, Лэйхун, не согласен позволить Ах Юй присоединиться к императорской гвардии. Цинлэй улыбнулся, ему стало неловко, он сложил руки, извиняясь, и сказал: «Великий дьякон, не сердитесь, на самом деле его величество уже думал, что вы не позволите Ах Юй покинуть храм, так что...» Его величество сказал так: «Линь Муюй может присоединиться к императорской гвардии, не покидая храм. В течение 2 недель в месяц он должен служить стражем в дворце Цзетянь, чтобы сохранить свое положение императорского гвардейца, а в оставшееся время он может быть тренером золотой звезды в храме». «Это так?» Лэйхун кинул гневный взгляд на Цинлэя и сказал: «Молодой принц Цинлэй, тебе лучше не лгать мне». Цинлэй улыбнулся: «Как младший посмеет лгать великому дьякону?» Его величество одобрил это. После того, как Ах Юй присоединится к императорской гвардии, он может носить эмблему дворца. Также, если Ах Юй присоединится к императорской гвардии, будучи тренером храма, вся его честь и достижения будут принадлежать храму. Что великий дьякон думает об этом? Это и вправду неплохо. Лэйхун погладил свою длинную бороду. Улыбаясь, он сказал: «Дьякон Геян, пошли сообщение Ах Юй от меня, расскажи ему об этой ситуации. Если он согласен, пусть собирает вещи, он пойдет в дворец Цзитянь вместе с генералом Цинлэем. Но он должен вернуться в храм по истечению 2 недель, как член храма, он должен укрепить свои корни в храме. Если он не вернется, этому старику придется быть бесстыдным и пойти повидаться с его величеством». Геян ответил улыбкой, он сложил руки и сказал: «Да, великий дьякон». Рядом Цинлэй почтительно стоял в стороне. Ранние утренние солнечные лучи отражались на воде рядом с павильоном. Лэйхун продолжал пить свой чай. Возможно, он все еще был в гневе. Он не предлагал Цинлэю присоединиться к чаепитию или сесть, но Цинлэй был младшим и не чувствовал себя оскорбленным. Лэйхун и Цуйчу являются двумя великими экспертами империи, и Лэйхун славился своей вспыльчивостью. Он не посмеет тянуть волосы со спины тигра. Вскоре, Линь Муюй, одетый в белые одежды храма, появился в коридоре павильона. Он улыбался и уважительно говорил с Геяном, идя по коридору. Он уже знал все о текущей ситуации. «Ах Юй!» Глаза Лэйхуна искрились, когда он посмотрел на него и сказал: «Ты готов присоединиться к императорской гвардии?» Геян сказала, стоя рядом с ним: «Войдя в императорскую гвардию, твой статус испытает большие изменения. Ты станешь офицером при императоре, это беспрецедентная слава. Ты будешь напрямую подчиняться указаниям императора. Это также означает, что божественный маркиз и божественный батальон не смогут ничего тебе сделать». Линь Муюй хорошо знал намерения двух стариков. Он сложил руки в знак уважения и сказал: «Линь Муюй готов следовать вашей договоренности». «Хорошо». Лэйхун прищурился и, улыбаясь, сказал: «Вступление в императорскую гвардию – это мечта многих солдат. Так как командующий Фэн Цзисин лично рекомендовал тебя его величеству, ты не можешь разочаровать усилия Фэн Цзисина. Но дедушка должен напомнить тебе, что ты всегда останешься членом храма, поскольку с того дня, как ты вошел в храм, твоя душа уже была вложена в знак храма. Независимо от того, как высоко ты воспаришь или как далеко ты уйдешь, ты всегда будешь членом нашего храма. Ты понимаешь, Ах Юй?» Тело Линь Муюя дрожало, в его глазах появился блеск уверенности, когда он сказал: «Дедушка Лэйхун, ты можешь расслабиться, храм, моя семья, я обязательно вернусь. Да, хорошо, собирай вещи и отправляйся. Да. Цин Лэй положил руку на плечо Линь Му Юя. Он улыбнулся и сказал: «Хороший брат, отныне мы будем товарищами». Императорская гвардия получила такого странного эксперта с боевым духом тыквы, это действительно хорошая новость. Линь Му Юй. Во второй половине дня, после подготовки вещей, Геян подарил Линь Му Юй лошадь, которую он сам часто использовал. Линь Му Юй нес огонь прерии за спиной, в его руках была черная ткань, обернутая вокруг грушевого копья. В сопровождении Цин Лэя он направился к выходу, также Лэй Хун, Геян и Чжан Вэй провожали его вплоть до ворот храма. Чжан Вэй сложил руки, улыбнулся и сказал: «Сэр Линь Му Юй, мы встретимся снова». Линь Му Юй также сложил руки и сказал: «Конечно, хорошо работайте, сэр Чжан Вэй, обязательно». Это была так называемая дружба между людьми. Линь Му Юй и Чжан Вэй никогда не ходили в бар или место подобное этому, но они были готовы пожертвовать своей жизнью за своего брата. Это был тип дружбы между мужчинами, которую не сможет понять ни одна женщина. Попрощавшись со всеми, они прошли через ворота храма и через некоторое время прибыли в дворец Цзетянь. Когда они пересекли мост в дворец Цзетянь, прозвучало три последовательных удара в барабан «Донг-донг-донг». Казалось, это было приветствие для новой крови Линь Му Юя. Цин Лэй поднял свой громовой меч, и императорские гвардейцы по обе стороны встали на колено в военном приветствии. Атмосфера в дворце была напряженная. Цин Лэй был великим генералом, мало кто мог сравниться с ним. Даже командующий Фэн Цзи Син не мог с ним сравниться. Люди континента уделяли много внимания родословной. Цин Лэй имел имперскую родословную, но Фэн Цзи Син имел общее рождение. Это была ситуация, когда небеса и земля никогда не смогут встретиться. «Ах, Юй, так как ты член храма, твоя церемония входа в императорскую гвардию будет управляться лично его величеством. Идем, мы отправляемся в главный зал дворца Цзетянь. Его величество ждет нас». Да, Линь Му Юй ничего не мог поделать, но в его сердце появились некоторые беспокойства. Это был второй раз, когда он увидит императора Цинь Цзинь, не так ли? Тем не менее, он был в ожидании. Образ красивой принцессы Цининь появился в его голове. Может ли он также увидеть Цининь? Хоть он и Цининь встречались только дважды, но эта дружелюбная и прекрасная принцесса оставила след красоты в его сердце, который он будет помнить всю свою жизнь. Донг-донг, боевые барабаны снова звучали, везде возле стен зала стояли императорские гвардейцы. Имперская столица насчитывала в общей сложности 7000 солдат в армии императорской гвардии, но было только 200 выдающихся людей, которые были лицом императорской гвардии. Они были теми, кто защищали правителя и принцессу. Это была огромная честь, о которой обычные члены императорской гвардии не могли даже мечтать. Хотя Линь Му Юй пришел из другого мира, его толерантность к небесному и земному величию отличалась от большинства людей, и он мог лучше себя контролировать, но в момент, когда он увидел дворцовый зал и огромное количество солдат, простирающихся как лес, он был потрясен. Этот мир был похож на глубокое болото, которое постоянно менялось, и он был вовлечен в него. Цин Лэй шел впереди него, белый плащ развивался позади него, фиолетовый цветок инь, вышитый на нем, был знаком белой мантии императорской гвардии. Только самые выдающиеся члены императорской гвардии носили такие плащи и были известны, как гвардия белых мантий имперского лес. В этом большом зале правитель Цинь Цзинь с достоинством сидел на своем императорском троне, перед его глазами стояли подчиненные командиры и императорская гвардия. Взгляд Линь Му Юя упал на Фэн Цзисина. Его большой брат Фэн Цзи Син сейчас стоял с очень серьезным выражением лица, но в момент, когда их глаза встретились, он улыбнулся, мгновенно успокоив сердце Линь Му Юя. Он знал, что неважно, насколько глубоки воды во дворце Цзетянь, потому что у него здесь были два его брата. Цни Лэй шагнул вперед, сложив руки, он с почтением сказал: «Ваше Величество, этот скромный офицер привел Линь Му Юя». Цин Цзинь кивнул: «Объявите священный императорский указ». Офицер рядом с императором шагнул вперед, раскрывая большой золотой свиток, и громко начал читать. Линь Му Юй общего происхождения, тренер храма Золотой Звезды, совершенствование первой стадии небесной сферы, благодаря тому, что он защитил ее высочество Цининь в лесу ищущего дракона, удостаивается специальной амнистии и возможности присоединиться к императорской гвардии. Кроме этого, он будет награжден званием дворянина третьего ранга, займет пост в императорской гвардии и присоединится к команде гвардии Тигра. Мы надеемся, что вы полностью посвятите себя империи и останетесь верным клану Цинь. Глаза Цинь Лэя сузились, когда он тихо сказал: «Глупый брат, почему ты не благодаришь их за имперский указ?» Линь Муюй посмотрел на него, у него было четкое представление об этикете. Он шагнул вперед к имперскому указу, и затем предстал перед императором Цинь Цзинем. Как настоящий солдат, он с почтением сказал: «Линь Муюй обещает сражаться до смерти ради королевской семьи, никогда не отказываясь от нее. С точки зрения традиций, после того, как человек попадает в императорскую гвардию, он будет проводить церемонию девяти поклонов». Но Линь Муюй сделал по-другому, он приветствовал правителя, как наемник. Это сделало Цинь Цзиня немного неудовлетворенным, и он, нахмурившись, сказал: «Линь Муюй, почему ты принял клятву верности моей семьи?» «Это из-за меня?» Линь Муюй посмотрел вперед. Взгляд Цинь Цзиня был острым, как будто стрела пронзила его душу. Он сказал: «Будьте честны и не врите. В чем причина того, что вы обещали свою лояльность моему клану Цинь?» Линь Муюй поднял голову, встретившись взглядом с Цинь Цзинем. Две пары глаз смотрели друг на друга, и никто не делал никаких уступок. Через несколько секунд он спокойно сказал: «Причина, по которой я готов поклясться в своей лояльности клану Цинь, все это для ее высочества Цининь». Глава 107. Инспекционный офис. Глава 107. Инспекционная канцелярия. Когда Линь Муюй сказал «для Цининь», все командиры были в шоке. Многие даже начали беспокоиться за этого глупого ребенка. В конце концов, нынешний император все еще был Цинь Цзинь, но он сказал, что обещает свою преданность королевской семье из-за преемника. Как это могла бы не сделать императора безумным? Даже Фэн Цзи Син не мог не нахмуриться и тихо сказал: «Черт, этот глупый ребенок задел гнездо шершня, он действительно слишком прост». Но люди не ожидали, что Цинь Цзинь ничуть не рассердится. Вместо этого он встал и поднял свой меч, с улыбкой сказав: «Хорошие слова, я запомню их. Для ее величества Цининь ты никогда не предашь королевскую семью». «Да, ваше величество». «Хорошо, иди». «Да». Цинь Лэй втайне вытер пот, улыбаясь, он сказал: «Маленький брат, идем быстрее. Мы направимся в казарму императорской гвардии». «Хорошо». Оставив боковой зал, их группа сразу же перешла в казарму императорской гвардии. Большие казармы находились в императорском дворце, их группа ускорилась, и вскоре они могли увидеть синее кирпичное здание с зелеными плитками. Казармы императорской гвардии были более роскошными, чем резиденция имперской гвардии вне города. На самом деле это была сегментированная часть из императорского дворца, которую использовали как казармы. Это показывало, какой статус был у императорской гвардии в имперской столице. Командование центральных сил было расположено в главном зале. Цинь Лэй спешился с лошади, чтобы проводить Линь Муюя в главный зал. Вдали они увидели знакомое лицо, которым на самом деле был Чу Хуаньмин. «Ах, Юй, ты наконец присоединился к императорской гвардии». Чу Хуаньмин радостно улыбался, когда он заговорил. Линь Муюй немного смутился. «Большой брат Чу, мы теперь коллеги. После того, как я присоединился к императорской гвардии, я боюсь, что у меня будет меньше возможностей увидеть старшую сестру Чуя. Этого не должно случиться». «Почему?» Линь Муюй был озадачен. Чу Хуаньмин таинственно улыбнулся и сказал: «Потому что ты только что присоединился к императорской гвардии». «О!» Цинь Лэй рассмеялся и сел на место генерала, затем он сказал: «Запишите нового зачисленника». Очень быстро человек, одетый в официальную одежду, подошел с папкой и сказал: «Командир Цинь Лэй, пожалуйста, сообщите нам приказ». Цинь Лэй встал и сказал: «Линь Муюй будет завербован в долгосрочную службу как императорский гвардеец. Его величество назначил его в гвардию Тигра. Так как он вошел в императорскую гвардию только недавно, он будет временно назначен в инспекционную службу. Его звание будет командир-сотник, и он поведет сотню солдат императорской гвардии». Линь Муюй был поражен, он ничего не понимал из того, что сказал Цинь Лэй. Чу Ханьминь улыбнулся и похлопал его по спине. «Отлично, парень, неплохо. Ты только что вошел в дворец Цзэтянь, и ты уже командир-сотник. Когда я только вошел, мне пришлось начинать как капрал». Линь Муюй смущенно улыбнулся и спросил: «Господин Цинь Лэй, гвардия Тигра и инспекционная служба, что это значит? Я не очень понимаю об этом». Цинь Лэй опирался на ручку меча, когда он сказал: «Ах, Юй, императорская гвардия имеет в общей сложности 204 человека, и они разделены на три разных классов. Первый класс – это гвардия дракона, в ней 70 человек. На них лежит задача напрямую защищать его величество и принцессу. Нужно иметь 3 года службы в императорской гвардии, чтобы стать одним из них. Второй класс – это гвардия тигра, в ней в общей сложности 61 человек. Они несут ответственность за защиту окрестностей дворца Цзэтянь, ты один из них. Последний класс является гвардией сокола. Они несут ответственность за патрулирование вокруг императорской столицы и за защиту имперских стен. После этого Цинлэй сделал паузу, и затем продолжил. Ты солдат гвардии тигра, это лучшие отношения, которые ты можем получить только вступив в имперскую гвардию. Если ты преуспеешь, в течение полгода, я пойду просить его величества, чтобы он сделал особое исключение и позволил тебе вступить в гвардию дракона. Что касается инспекции, она является осмотром улиц столицы. Это не так важно, все, что тебе нужно будет делать, это сохранять общественную безопасность. Послушай, Фэн Цзи Син и я, мы оба пришли из гвардии тигра. Линь Мую не мог удержаться от улыбки, он сложил руки вместе и сказал, да, я понял, тогда все хорошо. Цинь Лэй сел и посмотрел в папку, затем он кивнул. Чу Хуань Минь, отведи Ах Юя и представь в канцелярии инспекции. Также помоги ему забрать 3 комплекта брони императорской гвардии. Да, генерал. Чу Хуань Минь почтительно поклонился. Как бы ни была хороша его дружба с Цинь Лэем, пока они были на службе, он должен был быть уважительным. Интендант передал более 3 комплектов тяжелых доспехов, это был мундир императорской гвардии. Однако Линь Мую имел специальное разрешение, которое позволяло ему носить униформу храма в императорском дворце. Не двигайся. Чу Хуань Мин был похож на старшего брата, помогая ему прикрепить на грудь 2 военные эмблемы. Одна из них была серебряная эмблема в виде могучей тигровой головы, она представляла гвардию тигра. На 2-й эмблеме было изображено 3 серебряные звезды, это было стандартное указание на командира сотника империи. Сейчас Линь Муюй уже может рассматриваться в качестве командующего армией. Поехали. Чу Хуань Мин сел на свою лошадь, затем он многозначительно улыбнулся, когда он сказал, «Но Ах Юй, ты должен быть осторожен, человек ответственный за инспекционную службу, сэр Би Фань, ты должен быть осторожен, когда будешь выполнять свои обязанности инспекционной канцелярии, ты не можешь оскорбить сэра Би Фаня, иначе он не позволит тебе жить легко». А, Линь Му Юй был поражен, с подпольными сделками было трудно иметь дело, он не думал, что ему придется иметь дело с этим здесь, в дворце Цзэтянь, он никогда не думал, что ему придется ластиться к своему начальству. Неподалеку группа императорских гвардейцев, одетая в белые одежды, направлялась к ним. Приблизившись, они спешились с лошадей и встали перед Линь Муюем, сделав военное приветствие. Человек впереди заговорил. «Подчиненный Вэй Чоу, я привел 9 братьев императорской гвардии, чтобы отчитаться. Сэр Линь Муюй, теперь вы наш командир, мы отправляемся в инспекционную службу, чтобы также быть в патруле». Вэй Чоу, Линь Муюй внешне был спокоен, но втайне он был счастлив. Этот Вэй Чоу, казалось, был праведным человеком, даже казалось, он был наполнен героическим ореолом. Быть в состоянии иметь такого подчиненного было благословением. Он кивнул и сказал, «Хорошо, тогда пойдем». Да, Чу Хуань Минь не сопровождал их слишком далеко, поскольку он все еще был на службе. Он должен был продолжить патрулирование императорского дворца, так что Линь Мую и остальные ушли сами по себе в канцелярию инспекции. Удары копыт громко раздавались в окружении. В близлежащем окружении дворца Цзэтянь находилась заметная древняя башня. Она выглядела достойно, и на мемориальной доске были выгравированы 2 слова «Канцелярию инспекции». Линь Мую держал в руках приказ и повел 10 императорских гвардейцев. Он сказал охраннику, недавно назначенный в гвардию тигра Линь Мую привел 10 имперских гвардейцев, чтобы получить наше задание. Голос раздался из главного зала, так это почетный Линь Муюй, который пришел, чтобы отметиться в нашей инспекционной канцелярии, заходите. Да, Линь Муюй спокойно прошел через высокие черные ворота инспекционной канцелярии. Он поднял голову и увидел 2 ряда императорских гвардейцев с уважительными выражениями с обеих сторон. В конце зала стоял железный стол и военный офицер с драконовой бородой. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Линь Муюя, и улыбнулся, сказав, «Я давно слышал о славе Линь Муюя, для меня большая честь видеть вас сегодня своими глазами». Линь Муюй приветствует сэра Бифана. Тон Линь Муюй был очень почтительным. Би Фань кивнула и сказал: «Линь Муюй, у нашей инспекционной канцелярии было 5 отрядов, и сегодня твоя группа станет нашим 6-м отрядом. Каждая команда должна выполнять свои задания 10 дней в месяц. Твоя команда сегодня начнет 7-дневный патруль с улицы Тянь, ты понимаешь?» «Да, отлично». Би Фань внезапно сузил глаза и, улыбнувшись, сказал: «Я слышал, что ты спас ее высочество Цининь в лесу ищущего дракона недавно». «Да, хех». Би Фань встал и, сложив руки, улыбнулся и сказал: «Похоже, сэр Линь Муюй, спаситель будущего правителя, маленький Би Фань должен проявить уважение». Линь Муюй был немного раздражен в своем сердце. Он слегка нахмурился и сказал: «Сэр слишком вежлив». «Хорошо», Би Фань сказал, «ты можешь пойти в казармы и выбрать 100 имперских гвардейцев, чтобы взять их с собой. Сегодня я оставлю безопасность улицы Тянь на тебя. Но ты должен помнить, что когда ты проходишь мимо ворот 30-50, тебе нужно быть особо внимательным. Ты не должен нарушать порядок там, иначе я не отпущу тебя так легко, даже если ты спаситель ее высочества». «Да, я понял». Линь Муюй сложил руки. «Тогда этот подчиненный просить разрешения уйти. Иди». Выйдя за дверь, Вэй Чоу и другие имперские гвардейцы следовали за ним. Линь Муюй сильнее нахмурился и сказал: «Ворота 30-50, о которых говорит сэр Би Фань, что он имел в виду? Какие люди там живут?» Вэй Чоу сравнялся с ним на своей лошади, когда он сказал тихим голосом: «Командир, ворота 30-50 имеют одни из самых больших казино, борделей, фабрик по печати денег и детских домов. Это место является центром экономики империи, это место, куда идут самые богатые люди, но также там можно найти всевозможные проблемы. Насколько я знаю, владельцы казино и борделей все знают Би Фаня. Когда мы идем туда, чтобы патрулировать, даже если мы что-то видим, мы должны притворяться, будто ничего не видели. П.П. Ну да, самое подходящее место для детских домов, это так?» Линь Муюй поднял брови и сказал: «Тогда какая польза от патрулирования там?» Вэй Чоу был поражен и осторожно спросил: «Разве командир не боится, что сэр Би Фань придет за вам?» Линь Муюй рассмеялся, его героический дух вышел, как он сказал: «Мы, как императорская гвардия, мы должны быть достойны этих белых мундиров, как мы можем загрязнить их? Я Линь Муюй, дева, я перфекционист, я терпеть не могу песка в глазах. Вэй Чоу, вы не думаете, что я прав?» «П.П. Дева, девственница, имеется в виду, он чист, имеет мысли чистые, как у девственницы». Вэй Чоу смотрел на него, хотя он не понимал, что значит дева, но его слова заставили его кровь кипеть. Он быстро сложил руки и сказал: «Если командир действительно делает то, что правильно, то что бы ни случилось, Вэй Чоу последует за командиром до смерти». «Хорошо сказано». Прибыв в казармы императорской гвардии, он собрал 100 элитных солдат. Добавив 10 императорских гвардейцев, у него было 110 человек. Вместе с этими 110 гвардейцами он покинул дворец Цзэтянь, как они медленно ехали по улице Тянь. Белая мантия Линь Муюй струилась на ветру, придавая ему чувство гордости за свое чувство успеха. Улица Тянь была центром экономики империи. Всего было более 2000 ворот, поэтому они могли только разделить свои силы на патрулирование, и в итоге они сформировали 10 групп. Линь Муюй взял с собой 11 человек, включая Вэй Чоу, было еще 10 императорских гвардейцев. Ключевым моментом их патрулирования были ворота 30-50. Би Фань был старым тигром, и Линь Муюй был готов спровоцировать этого старого тигра. Глава 108. Кто решит их судьбу? Глава 108. Кто решит их судьбу? Верхом на своих лошадях, они медленно патрулировали улицы Тянь. Жители, идущие по улице, смотрели на них с благоговением. В глазах простых людей белое боевое одеяние, которое они носили, считалось символом силы, поэтому множество людей уступали для них дорогу. Линь Муюй нахмурился и спросил тихим голосом: «Люди боятся нас?» Вэй Чоу неловко улыбнулся: «Это правда и в то же время нет. Что ты имеешь в виду?» «Императорская гвардия, величайший вклад в безопасность имперской столицы, и 7000 человек, которые составляют армию, известны во всей империи как неприступные, но в обычные дни, когда императорские стражи свободны, они иногда угрожают обычным людям. Командир Цин Лэй слишком занят, чтобы справиться с этим, поэтому он не может позаботиться об этом». Линь Муюй еще сильнее нахмурился, продолжая двигаться вперед. Они продолжили идти, и спустя некоторое время они внезапно услышали плач женщины, исходящий из дома с белой стеной. Когда открылась парадная дверь, раздался скрипучий звук. Затем они увидели 30 женщин в лохмотьях, которых сопровождали солдаты. У каждой из них было пепельное лицо, и в их глазах не было никакого света. «Иди быстрее, дешевая шлюха!» Солдат использовал рукоятку меча, чтобы ударить плечо девушки, отчего она упала на землю. Она подняла голову, с гневом смотря на солдата, но не сказала ни слова. Линь Мую мгновенно застыл. Глаза этой девушки были такими же, как у Сян-Сян. «Пепе!» Напоминая Сян-Сян, та девушка, которая пожертвовала собой, спрыгнув со стены, когда Линь Мую убегал из белой пихты, что происходит? Линь Мую направил свою лошадь, он уже вытащил огонь прерии. Длинный меч быстро выстрелил и со звуком кенг выбил меч, который держал солдат. «Кто смеет? Кто ты?» Солдат быстро обернулся, но как только он увидел символ командира сотника на воротнике Линь Мую, он быстро почтительно сказал: «Командир сотник, что происходит с этими женщинами?» Сказал Линь Мую. Охранник удивленно посмотрел на него и с почтением сказал: «Командир, это приют для сирот. Эти лагерные женщины, этот низший вел их обратно в казармы имперской гвардии, чтобы заботиться о ежедневных задачах». Позади него Вэй Чоу приблизился и сказал: «Командир, это лагерные женщины». «Что значит лагерные женщины?» — спросил Линь Мую. «Лагерные женщины, они». Вэй Чоу, казалось, испытывал определенные трудности, когда он стиснул зубы и продолжил: «Лагерные женщины, это стиральные машины. Они заботятся о стирке одежды в бараках. Кроме этого, лагерные женщины отвечают за заботу о потребностях солдат, поэтому командир». Линь Мую посмотрел на девушек перед собой. У каждой из них были мертвые глаза, среди них также были очень молодые девушки, но их тела уже были покрыты шрамами. Огонь гнева разгорелся в его сердце, когда он поднял руку, показывая огонь прерии, и сказал: «Вам придется вернуться обратно. Пойдемте в приют вместе. Я хочу сам посмотреть, что это за место». «Командир». Вэй Чоу быстро попытался его остановить. «Лагерные женщины – это традиция, передающаяся из эпохи бога войны Вэй Теня. Мы не можем. Мы не можем идти против военных обычаев». Сердце Линь Мую почувствовало боль. Он стиснул зубы и сказал: «Вэй Чоу, готов ли ты смотреть, как они продолжают страдать? Если не можешь, тогда пойдем со мной». «Да, командир». 10 имперских гвардейцев бросились вперед на своих лошадях к главным воротам сиротского дома. У ворот охранники смотрели на приближающихся императорских гвардейцев. Каждый из них непонимающе смотрел, не двигаясь с места. Это был большой двор, и недалеко от него были слышны жалкие крики девушки. Линь Мую пошел вперед и выбил большую дверь. Внутри он увидел, как толстый человек склонился над телом молодой извивающейся девушки. «Кто это?» Лицо толстяка скривилось, и он крикнул: «Ты смеешь прерывать хорошее дело отца, ища смерти?» Даже не посмотрев, кто это, голый мужчина схватил саблю, лежащую рядом, и его боевой дух появился на сабле. Боевые навыки этого человека не были низкими. Несмотря на то, что он был толстым, он был довольно быстрым. Линь Мую спрыгнул с коня и использовал край своего меча, чтобы отразить саблю противника. Он повернул свое тело и ударил жирное тело толстяка. В тот момент, когда он ударил его, тело Линь Мую выпустило боевой ци. Давление со стороны огня прерии заставило толстяка провалиться сквозь землю. Он повернулся и поднял ногу, сильная боевая ци окружила его обувь. С пен-звуком, удар приземлился на затылок толстяка. Под силой этого удара, его жир не смог защитить его, и он был отправлен в полет в стену. Синие кирпичи мгновенно были разрушены, и истинная ци, окружающая его тело, рассеялась, и он потерял сознание. Окружающие люди смотрели в удивление, стоя на входе. Молодой солдат пробормотал: «Господин Чжао имеет совершенствование во второй стадии земной сферы, и он был побежден в один ход. Этот человек императорской гвардии действительно силен». Линь Мую повернул голову обратно к девушке. Девушка просто сидела на кровати, тихо плача от боли. Он медленно приблизился к ней и использовал белую мантию, чтобы укрыть тело девушки, как он сказал. «Не плачь, все уже закончилось». Молодая девушка сбросила белый плащ на землю. Его глаза были наполнены отчаянием, когда ее пара налитых кровью глазами уставились на него, и она сказала: «Не будь таким лицемерным. Все вы мужчины армии сволочи, вы все ублюдки». Линь Мую стоял в оцепенении. Он ничего не объяснил и повернулся, чтобы закрыть дверь. Снаружи был слышен шум, и другая группа солдат прибыла к ним. Среди них был один командир-тысячник. У него было бледное лицо. Когда он спросил, что случилось, что здесь произошло. Один из солдат сказал: командир Мань Цзинь, ранее господин Чжао получал удовольствие с одной из лагерных женщин, и этот солдат императорской гвардии бросился внутрь и избил господина Чжао. Хм. Командир Цзинь сердито посмотрел на Линь Муюя и спросил: что ты за человек, раз не знаешь обычаев? Нападение на приют похоже на нападение на королевскую армию. Так ли поступает императорская гвардия? Можно ли считать это место частью армии? Линь Муюй поднял брови, и его тело окружило боевой ци. Его боевой дух уже был призван, и он был наполнен убийственными намерениями. Он посмотрел на солдат, и каждое слово, которое он произнес, было произнесено сквозь стиснутые зубы. Вы относитесь к женщинам как к инструментам, другими словами, вы не относитесь к людям как к людям. Если вы будете действовать так, даже если вы относите себя как к части армии, если эта империя Цинь будет доверять вам, ее охрану, я боюсь, что она будет разорвана на части. Ты. Лицо Мань Цзиня наполнилось гневом, но он мог почувствовать мощную силу Линь Муюя. Он понимал, что не соответствовал этому императорскому гвардейцу. Он вытащил меч и сказал: копейщики, окружите его для меня. Отца не волнует, если он из императорской гвардии или кто-либо другой. Если он смеет вмешиваться в мой приют, то я, Мань Цзинь, отправлю его на суд. Подходите. Рот Линь Муюя изогнулся в улыбке. Он действительно проявил инициативу, чтобы спровоцировать их. Позади него была группа обнаженных девушек. Эти девушки были рабами, собранными из разных регионов. Была ли их единственная цель использовать свои тела, чтобы угодить солдатам армии? Вперед! Мань Цзинь громко закричал, и группа копейщиков окружила их. Люди, которых привел Линь Муюй с собой, не были безобидными. Вэй Чоу издал рев и взмахнул мечом. Его истинная ци превратилась в ци меча, как он пронесся сквозь толпу. Мгновенно 7-8 голов копий были срублены его атакой. Казалось, никто, кто мог бы быть выбран для императорской гвардии, не мог быть слабым. Другие императорские гвардейцы вытащили свои мечи и, управляя лошадьми, зарядили вперед. Количество солдат начало увеличиваться. Символ на плечах этого человека блестел. Даже Линь Муюй узнал, что Мань Цзинь был командиром-тысячником, командующий 1000 человек имперской армии. Вэнг, Вэнг. Его палец медленно поднялся, и он дистанционно контролировал пылающий огонь прерии. Когда он приготовился к атаке, Линь Муюй слегка сказал: командир Цзинь, командующий Фэн Цзи Син, мой старший брат, поэтому я не хочу ухудшать наши отношения. Если вы понимаете, что я имею в виду, тогда прикажите своим людям отступить, иначе не обвиняйте меня в невежливости. Мань Цзинь был командиром 1000 человек, как он мог терпеть такое унижение? Он поднял свой длинный меч и закричал: почему ты так много говоришь? Атакуйте. Группа копейщиков шагнули вперед со всех четырех направлений. Линь Муюй видел все ясно, как его левая рука сделала движение. Мгновенно его боевой дух тыквы сформировал стену, и копья со звуком «данг-данг-данг» отскочили от стены. Его правая рука контролировала огонь прерии, чтобы атаковать, и меч превратился в огненный шар, когда он несся вперед. С низким свистом он летел со всей силой меча. С ревом огненного дракона он пронесся по всей группе копейщиков. Затем копейщики начали кричать в попытках потушить огонь: негодяй! Мань Цзинь взревел, и его длинный меч превратился в 3 луча света. Как он рубанул вперед, его боевой дух испустил долгое шипение. Сильный генерал со слабыми солдатами. Как только Мань Цзинь атаковал, можно было заметить, что он не был слабым. Но Линь Муюй был сильнее, намного сильнее. Его левая рука пронеслась по спине лошади, и в его руке появилось сверкающее копье цветка груши. С легкой дрожью наконечник выстрелил, чтобы встретить лезвие Мань Цзиня. Динь. Был резкий звук столкновения, и Мань Цзинь почувствовал, как его рука замерзла. Он увидел, что дух зверя конденсируется на копье цветка груши. Это был изысканный 1000-летний дух морозного килина. Рев. Копье духа выстрелило вперед, и острые когти морозного килина поразили броню Мань Цзиня, создавая снежинки. Мань Цзинь был вынужден отступить на несколько шагов. На его лице был невероятный шок. Его тело наполнило ощущение онемения, как иней появлялся на его коже. Он мгновенно проиграл с точки зрения силы. В конце концов, земная и небесная сферы были совершенно разными. Не было удивительно, что он проиграл. Отступаем. Лицо Мань Цзиня было наполнено ужасом, и окружающие солдаты прекратили сражаться. Все знали, что им невозможно даже держаться против этой молодой императорской гвардии. Борьба продолжалась меньше 2 минут, прежде чем она остановилась, но пятна крови на земле были доказательством того, что битва произошла. Вэй Чо удержал пропитанный кровью меч и сказал с торжественным выражением: «Командир, мы оскорбили имперскую армию. У нас будут проблемы, что нам делать?» Глаза Линь Муюй упали на женщин в ловушке внутри приюта. Там было более 200 человек. Он нахмурился и спросил: «Вэй Чо, когда я уйду, что будет с этими женщинами?» Вэй Чо посмотрел и с сожалением сказал: «Их судьба будет такой же. Тогда, что будет, если я отпущу их? Они получат свою свободу, но, командир, вы, вероятно, оскорбите военных. Тогда я отпущу их». Линь Муюй вздохнула и сказал: «Любую ответственность, что последует, я возьму на себя». «Да, командир». Глава 109. Вмешательство Сян Юя. Глава 109. Вмешательство Сян Юя. Солдаты рассеялись, но они оставили своих раненых товарищей. Это фактически успокоило Линь Муюя. Он спешился с лошади и сказал: «Оставьте 2 человек, чтобы обработать раненых. Остальные из вас пойдут со мной, чтобы вывести женщин из города». Вэй Чоу сложил руки и сказал: «Да, командир, но эти женщины без гроша, что нам делать?» Линь Муюй коснулся кармана, внутри было несколько золотых монет, серебряных монет и несколько алмазных монет. Он вытащил алмазную монету и дал ее солдату императорской гвардии, и сказал: «Возьми это в обмен на золотые монеты, отдай их женщинам, каждой по 5 монет. Если не хватит, то восполни сумму самостоятельно, я отдам тебе их после того, как мы вернемся». Вэй Чоу вытащил мешок с золотыми монетами из нагрудного кармана, и сказал: «Что говорит командир? Мы отдадим им и свои деньги, как мы можем все оставить на вас?» Люди из имперской гвардии быстро приближаются. Линь Муюй выглянул за пределы приюта и сказал: «Мы должны поторопиться, иначе когда придет большая группа имперской гвардии, мы не сможем уйти». Да, очень быстро, около 200 женщин в лохмотьях вышли из детского дома, даже новоприбывшие девушки были среди них. Когда они вышли из приюта, у них в глазах появился след жизни. На самом деле иметь возможность жить очень важно, иногда это даже более важно, чем целомудрие. Иногда человеческая природа была таковой. Когда они выводили девушек из города, Линь Муюй притворялся, что они находятся на патрулировании, поэтому городские стражи не мешали им. Вне города дул осенний ветер. Каждая из женщин получила свои золотые монеты, а некоторые даже стали опускаться на колени. Они благодарили нас, а некоторые даже начали плакать. Линь Муюй сидел верхом на своем боевом коне и закрыл глаза. Используя технику духовного импульса, он вдалеке ощущал толчки конских копыт. Открыв глаза, он указал пальцем на юг и сказал: «На юге в 3 ли отсюда есть деревня. Вы должны немедленно отправиться туда и жить там. Никогда не возвращайтесь в столицу». «Спасибо, сэр, спасибо, сэр». Девушки начали плакать, как они поддерживали друг друга, уходя. Меньше чем через 5 минут, был слышен интенсивный звук копыт. Армия имперской гвардии пришла, там было не менее 1000 человек, но их лидером был кто-то, кого Линь Муюй признал. Это был мужчина-командир-тысячник, который привел Линь Муюя в город Ланьянь, Лоле. «Ах, Юй!» Лоле хмурился, когда он приближался. «Ты действительно слишком безрассудный. Знаешь ли ты, сколько бедствий ты причинил? Отпустить 200 женщин из лагеря – это тяжкое преступление в армии». У Линь Муюя был извиняющийся тон, когда он сказал: «Сэр Лоле, я действительно сожалею. На этот раз я ранил солдат имперской гвардии. Я был слишком безрассудным, но я не мог стоять, наблюдая, как насилуют девушку. Если бы мне пришлось вытерпеть это, я бы не смог носить эту белую мантию. Простите». «Ах». Лоле глубоко вздохнула и сказал: «Сиротский дом используется королевской армией, чтобы воспитывать лагерных женщин, он напрямую подчиняется дворцу божественного маркиза. Ты атаковал детский дом, божественный маркиз не отпустит тебя. К тому же с вашей враждой, Цзэн и Фань определенно не позволит тебе так легко отделаться. Что ты планируешь делать?» Линь Муюй глубоко вздохнула и сказал: «Я возьму на себя ответственность за все. Я пойду в дворец Цзэтянь и попрошу его величества наказания». «Молодец». Лоле кивнула и сказал: «Мы разделимся на 2 группы. Я отошлю 500 солдат, чтобы отправить тебя в дворец Цзэтянь. Ты должен быть осторожен, ты не можешь позволить себе попасть в руки божественного батальона или военной полиции, прежде чем достигнешь дворца Цзэтянь. Цзэни Фань и Сян Юй не очень хорошего мнения о тебе. Я пойду и найду командующего Фэна и сэра Цинлэя и попрошу их попросить его величество быть снисходительным. Да, большое спасибо сэру Луле. Поехали. Имперские стражи должны конфисковать твое оружие, это не проблема? Нет. После передачи огня прерии и копья грушевого цветка Линь Му Юй отпустил Вэй Чоу и других имперских гвардейцев, чтобы они могли патрулировать, как и было указано. Вэй Чоу был против этого, но он мог только возмущенно смотреть, как Линь Му Юя в сопровождении уводит в дворец Цзэтянь. Когда они проходили по оживленной улице Тянь, с обеих сторон были обычные граждане. Смотря издалека на армию имперской гвардии, они указывали пальцами и о чем-то говорили. На другой стороне улицы вдруг появилась конница, что неслась на большой скорости. Их доспехи и шлемы сверкали, и на их доспехах был выгравирован герб орла, это было знаком принадлежности к военной полиции. Красное от крови копье в руках Сян Юя испускало кровавое свечение. Он поднял копье и закричал: «Линь Му Юя, ты смелый, раз решил вызвать проблемы в приюте королевской армии. Вперед, заберите его, отведите его в штаб военной полиции». Линь Му Юй нахмурился, когда командир-сотник улыбнулся и сложил руки, сказав: «Подчиненный приветствует сэра Сян Юя. Линь Му Юй уже захвачен этим подчиненным, и мы сейчас ведем его к его величеству, чтобы он смог получить наказание. Нет необходимости беспокоить сэра Сян Юя». «Это так?» Рука Сян Юя щелкнула, и ревущее пламя покрыло длинное копье. Вскоре оно превратилось в боевой дух свирепого тигра. Это был боевой дух первого класса, свирепый огненный тигр. Он опустил руку и направил свою лошадь вперед. Кровавое копье было покрыто пламенем, когда он громко рассмеялся и сказал: «Я Сян Юй, хочу забрать этого человека, и никто не может остановить меня». Командир-сотник просто смотрел, он даже не имел мужества вытащить меч. Сян Юй уже был на второй стадии небесной сферы. Он был небесным экспертом уровня короля. С такого рода разницей в силе, как бы тривиальный командир-сотник попытался выступить против Сян Юя. «Убирайся». Линь Му Юй внезапно спрыгнул с коня, отталкивая командира-сотника с пути. Он поднял ладони и мгновенно сформировал эбонитовый панцирь и чешую дракона. Они появились перед ним, защищая от единственного удара Сян Юя. Пенг. Свирепый огненный тигр продолжал рычать, как пылающее кровавое копье завертелось, прямо как шило, когда оно пронзило эбонитовый панцирь. Сян Юй издал рев, и его глаза наполнились яростью. «Сломайся». Затем с еще одним громким звуком стена чешуи дракона также сломалась. Кровавое копье принесло холодное пламя, когда оно целилось в горло Линь Му Юя. «Хуа». Линь Му Юй уклонился в последнюю секунду, и кровавое копье оставило след крови на его шее. Он повернулся и быстро подбежал к своему мечу рядом с капитаном, и его ладонь вытащила огонь прерии. Он повернулся, чтобы увидеть кроваво-красное копье, охваченное пламенем. У него не было времени отреагировать, единственное, что он мог, это только попытаться заблокировать его мечом. Кэнг. Искры летели во все стороны. Атака Сян Юя была слишком сильной, и он был немедленно отправлен в полет назад в стену. «Все еще сопротивляешься». На лице Сян Юя появилась холодная улыбка, когда он вдруг поднял левую руку, которую начало охватывать пламя. Затем он крикнул: «Кулак огненного облака». Кулак выстрелил вперед с невероятной силой. Линь Му Юй стиснул зубы и выбросил вперед ладони. Он начал подгонять свою боевую ци и еще раз создал эбонитовый панцирь и чешую дракона. Пенг. Пламя в воздухе образовало ударную волну, и все императорские гвардейцы и военная полиция были вынуждены отойти. Граждане города Ланьянь стояли далеко, когда они опускали головы и закрывали глаза, чтобы защитить себя от ударной волны. Но человеку, кому было хуже всех сейчас, был Линь Му Юй. Этот один кулак Сян Юя был очень странным, мощь пламени в нем двигалась слоями. Линь Му Юй использовал свою боевую ци и стену тыквы, чтобы заблокировать три слоя силы, но кто бы мог подумать, что за ними скрывалось еще три слоя. Слой за слоем, каждый становился сильнее. Это было искусство огненного облака, которое Сян Юй практиковал много лет, и многие эксперты пали под этим кулаком. Пенг. В момент, когда стена тыквы была разрушена, кулак Сян Юя упал на грудь Линь Му Юя, разрушая символ тренера золотой звезды храма. Но оставшейся боевой ци Линь Му Юя было достаточно, чтобы блокировать эту атаку. Он врезался в стену с пен-звуком, и стена позади него произвела ужасающий треск. Ему повезло, он не получил слишком тяжелые травмы. Однако его жизненная энергия была в хаосе, что приносило неудобные ощущения. Хе-хе, Сян Юй холодно усмехнулся, когда кровавое копье вновь выстрелило вперед подобно молнии. Было ясно, что он хочет убить Линь Муюя, а не забрать его в штаб военной полиции, чтобы судить. Линь Муюй полностью осознал, насколько силен этот человек перед ним, но у него не было возможности отбиться. Его сила была подавлена, и его боевая ци была в хаосе. Не говоря уже о том, чтобы он использовал свою силу, он не мог даже использовать мистические искусства семи светил. Увидев приближающееся копье Сян Юя, Линь Муюя почувствовал приближение смерти. Он никогда бы не подумал, что он умрет здесь. Разве это не позор десятки тысяч реинкарнаторов? Более того, он умрет так бездарно. Он умрет всего за 200 лагерных женщин, вместе того, чтобы продолжить совершать великие дела и войти в историю. В этот момент тысяча мыслей появились в голове Линь Муюя. В это время звук неистового ветра дул, с появлением сабли, покрытой боевой ци, упавшей с неба. Это был меч режущий ветер, Фэн Цзи Син пришел. Кенг, копье Сян Юя, наполнено убийственными намерениями, было заблокировано Фэн Цзи Сина, и между их столкновением появилось небольшое торнадо. Фэн Цзи Син поднял свое лезвие, окруженное режущим ветром, когда его лицо заполнилось боевым умыслом и яростью. Затем он сказал: «Сэр Сян Юй, Линь Муюй, человек императорской гвардии, и вы хотите убить его. Вы знаете, что титул императорской гвардии был предоставлен его величеством. У вас есть право убить человека императорской гвардии?» Хех, углы губ Сян Юя изогнулись в презрение. Искусство огненного облака, покрывавшее его руки, усилилось, когда он сказал: «Фэн Цзи Син, я знаю, что ты и Линь Муюй друзья, поэтому, если ты хочешь помочь ему, тогда вы умрете вместе. Я, Сян Юй, не имею себе равных в этом мире, какое это имеет значение, если я буду сражаться с вами двумя?» Фэн Цзи Син сказал: «Вы действительно не хотите отпускать Линь Муюя, верно?» Глаза Сян Юя заполнили убийственные намерения, когда он сказал: «Он разрушил приют и пошел против королевской армии. Этот вид действий уже является вызовом для чести бога войны Вэнь Тяня. Я, как потомок Вэнь Тяня, не могу терпеть, чтобы такой человек жил в этом мире». Легко взмахнув мечом, окруженный ветром, Фэн Цзи Син сказал: «Сэр Сян Юя, я, Фэн Цзи Син, всегда уважал вас как героя. Но если вы действительно хотите убить Ах Юя сегодня, тогда вам придется перешагнуть через мое тело». После этого Фэн Цзи Син поднял меч и громко закричал: «Всем слушать меня, императорские стражи. Это личное недовольство между мной и командиром Сян Юй. Никто не может сделать ход, даже если я, Фэн Цзи Син, умру». Сян Юй рассмеялся: «Ты ищешь смерти. Я убил многих экспертов небесной сферы, но я никогда не убивал командующего империи. Но сегодня я начну с тебя». Глава 110. Три героя сражаются против Сян Юя. Глава 110. Три героя сражаются против Сян Юя. «Ах Юй, у тебя еще остались силы?» — тихо спросил Фэн Цзи Син, держа окруженный режущим ветром меч. Линь Муюй не двигался, когда он тихо прошептал: «Мне все еще нужно несколько минут, чтобы восстановить часть сил. Большой брат Фэн, мне очень жаль». «Глупый брат, что ты говоришь?» Фэн Цзи Син показал свою спину Линь Муюю. Его белый плащ развивался на ветру, когда он улыбнулся и сказал: «Ты только что сделал то, что я, Фэн Цзи Син, хотел сделать долгое время». Хех, Линь Муюй просто смотрел на него, и его сердце почувствовало тепло. Этот человек перед ним, поистине, был как старший брат, защищающий его. Такого друга было трудно найти за всю жизнь. Он крепче сжал свой огонь прерии. Менее чем через 10 секунд Линь Муюй подавил бушующую кровь. Возвращая контроль боевой ци, он призвал свой боевой дух тыквы и быстро создал эбонитовый панцирь и чешую дракона. Затем он встал рядом с Фэн Цзи Сином. Фэн Цзи Син издал низкий рев, и вокруг его тела появился боевой дух второго уровня — огненный волк фиолетовой молнии, пламя которое он испускал было невероятно ярким. Перед этими двумя экспертами небесной сферы Сян Юй был очень спокоен. Он поднял руку и выбросил кровавое копье, и с звуком пэнг оно вонзилось в стену. Он сжал кулаки, и его боевой дух появился. Он улыбнулся и сказал: «Прошло некоторое время, когда я использовал свои руки, начнем». Сказав это, он фактически напал первым. Его руки были покрыты пламенем. Как безумный дракон, он бросился вперед на лезвие Фэн Цзи Сина. Фэн Цзи Син был слишком небрежен, когда его тело слегка опустилось. Режущий меч ветра был покрыт зеленым ци. Он внезапно развернулся и прервал движение, выпустив технику стиля ветра, великий дикий ветер пустыни. Люди империи знали о технике меча ветра, но достичь того же уровня, как Фэн Цзи Син, где он мог даже прорезать облака и воду, никто не смог. Вероятно, он был единственным, кому это удалось. После столкновения, сила кулака огненного облака распалась, но Сян Юй был очень быстрым, что удивило людей. Второй кулак выстрелил и врезался в барьер ци, окружавший Фэн Цзи Сина. Пенг. Фэн Цзи Сие был вынужден отступить на несколько шагов с шокированным выражением. Была ли это истинная сила Сян Юя? Ха-ха-ха. Сян Юй громко и дико смеялся, как он повернулся и ударил кулаков в Линь Му Юя. В его мыслях Линь Му Юй был слабее из этих двоих, так что лучше было убить его первым. Молнии начали окружать огонь прерии, когда Линь Му Юй контролировал имперский меч одной рукой. Его правый кулак сжался, и кроваво-красная ци начала собираться вокруг него. Он атаковал непосредственно с силой мистических искусств семи светил. Первое светило – смятение мира смертных. Пенг. Окружающая земля начала дрожать, когда Линь Му Юй и Сян Юй были вынуждены отступить на шаг. Неистовый ветер сгустился между ними двумя в центре, и у обоих из них был шок на лице. Сян Юй не думал, что Линь Му Юй будет иметь такую подавляющую силу, и Линь Му Юй никогда не думал, что Сян Юй сможет без проблем справиться с первым светилом, смятением мира смертных. Был ли этот человек еще сильнее, чем Бай Хе в священной сфере? Шуя. Следующим атаковал Фэн Цзи Син. Его меч был окружен раскаленным песком, который испускал золотое сияние. С мощью боевого духа, добавленного мечу, он упал с небес с дикой атакой, пылающий песок плавит золото. Сян Юй издал низкий рев, и его руки вновь покрылись огнем. Пламя собралось в пламенный лотос, и он бросил пламенный лотос, с криком. Фэн Цзи Син, попробуй вкус девяти ударов хаоса. Первый удар, хаотическое пламя лотоса. Пенг, неистовое пламя сжалось в небе. Фэн Цзи Син непрерывно атаковал своим мечом, но безуспешно, однако на его лице оставалось выражением решимости. Его боевая ци начала конденсироваться вокруг него в воздухе, и он занес меч для третьего удара. Его тело окутал неистовый ветер, а небо и земля потемнели, словно он поглощал весь свет и энергию. Лезвие, которое упало вниз, было похоже на шторм, спускающийся на землю, меч неистового шторма. Углы губ Сян Юй приподнялись, и он мягко согнул тело. Из его ладони вырвалась хаотическая сила, и обе ноги крепче вжались в землю. Он разбил несколько кирпичей под собой и прыгнул с пен-звуком. Девять ударов хаоса. Удар третий. Хаос, разрушающий небеса. Хонг. Сила шторма столкнулась с хаотической силой в воздухе. Хаотическая сила Сян Юя продвинулась вперед, и Фэн Цзи Син был отправлен в полет со своей саблей. Шуя. Сян Юй повернул свое тело и увидел вращающийся длинный меч, покрытый пламенем. Это была разрушительная огненная спираль дракона Линь Му Юя. Это был сильный ход, так как эта атака использовала пламя истинного дракона. Черт. Сян Юй выругался, он мог четко ощущать опасность в этой атаке. Без промедления, он развел руки в сторону, и хаотическая сила начала собираться на его ладонях. Он медленно сконденсировал черный вихрь перед собой. Этот черный вихрь был похож на черную дыру, которая могла проглотить всю силу. Сян Юй открыл глаза подобно тигру и крикнул: «Ты ищешь смерти!» Девять ударов хаоса, шестой удар, хаотическое уничтожение. Пенг, пенг, пенг. Спиральный огненный меч постоянно пробивался со звуками столкновения с хаотическим уничтожением. Лицо Сян Юя побледнело, когда у него вздулись синие вены, как будто он использовал всю боевую ци в своем теле, чтобы удержать это хаотическое уничтожение. Когда он почти не мог удержаться, он увидел, что Линь Му Юй прыгнул в небо. Его рука была покрыта чудовищной силой, когда она врезалась ему в грудь. Второе светило – танец демонов. Сян Юй имел тяжелое дыхание, когда вытянул левую руку. С кенг-звуком он смог заблокировать огонь прерии. Его правая рука протянулась вверх, и боевое ци дико сжалась, пытаясь защитить его. Пенг. Тяжелый удар второго светила, наконец, возымел успех. Он разогнал боевую ци Сян Юя, когда он насильно упал на его грудь. Но в тот же время Сян Юй также сильно ударил ногой в живот Линь Му Юя. С громким звуком он был отправлен назад. Он несколько раз врезался в землю, и защита его тыквы окончательно разрушилась. Перед хаотичной силой защита тыквы была совершенно бесполезной. Пада, мягко приземлившись на землю, Сян Юй потер свою больную руку. Боевая ци, окружавшая его, все еще была в легком хаосе, когда он рассмеялся. Шаг за шагом он приближался к Линь Муюю и сказал: «Даже если вы нападаете вдвоем, вы не способны на многое». Линь Муюй протянул руку, призывая огонь прерии, и он схватил рукоять меча, пытаясь встать. Его лицо было бледным, а на плаще позади него можно было заметить следы ожогов. В это время позади Сян Юя вспыхнуло золотое сияние. Это был боевой дух божественных связующих цепей. Цинь Лэй пришел. Громовой меч был покрыт молнией. Когда Цинь Лэй прыгнул с своего боевого коня, лезвие испускало яркое сияние. Когда оно атаковало Сян Юя, яркий разрез грома. Этот клинок был чрезвычайно быстрым и очень мощным. Пенг. Сян Юй быстро отступил, уклоняясь на несколько метров от удара. На его лице были следы ярости, когда он крикнул: «Принц Цинь Лэй, вы хотите сражаться со мной, Сян Юем?» Цинь Лэй поднял громовой меч с холодным выражением на лице. «Фэн Цзи Син и Линь Му Юй, мои братья, если вы хотите сразиться с ними, сначала спросите мой громовой меч». На самом деле, Сян Юй нахмурился, и он стал выглядеть как сумасшедший. Улыбнувшись, он сказал: «Тогда я попрошу принца собраться вместе. Я, Сян Юй, хочу посмотреть, что такое сражение с тремя людьми». Хаотическая ци начала кружиться вокруг него, образуя леденящий кровь шторм. Эта сцена была похожа на божество, спускающееся на землю, давая людям желание поклониться ему. Девять ударов хаоса было наследием, оставленным богом войны Вэнь Тянем. Оно считалось беспрецедентным во всем мире. Фэн Цзи Син держал свой меч, как он встал и вытер кровь с уголков рта. Он вопросительно посмотрел на Линь Му Юя, и Линь Му Юй решительно призвал свою боевую ци. Он создал стену тыквы и кивнул, сигнализируя, что он все еще может сражаться. «Вперед!» Цинь Лэй выкрикнул и начал первый удар. Громовые болты простирались по лезвию громового меча вперед, образуя силовое поле с радиусом в 5 метров. Длинный меч был поднят, и низкий рев вышел из его рта, когда свечение меча выстрелило в Сян Юя. Искусство громового разреза саблей, атака вторая, пламенный разрезающий удар грома. В то же время в хаотической силе начали появляться искры молнии. Сян Юй сжал копье, направляя молнии от хаотической силы. Заведя свою руку, его губы скривились в улыбке. «А теперь умри, Сю!» Хаотическое копье молнии выстрелило прямо в Цинь Лэя. Пенг! Молнии и пламя смешались вместе, когда Цинь Лэй использовал божественные связующие цепи, чтобы защитить себя. Но он не мог противостоять силе копья молний и был отброшен назад, выплевывая кровь, но его атака также нанесла урон Сян Юю. Его тело дрожало, когда Сян Юй выплюнул пригорошню крови, и его выражение стало более уродливым. Справа от него начали появляться лучи молнии, когда Фэн Цзи Син сосредоточил силу молнии своего боевого духа на его мече. Самодельный стиль меча ветра, четвертая техника, неистовый клинок молнии. Пенг! Лезвие Фэн Цзи Сина выстрелило вперед, отбрасывая хаотическую силу противника. Наконец Сян Юй не мог больше держаться, и из угла рта появилась кровь. «Фэн Цзи Син, ты, подлец!» Лицо Сян Юя побледнело, но внезапно у него за спиной вспыхнула пугающая сила. Было очевидно, что это атака Линь Му Юя. Сян Юй рассчитывал все, кроме Линь Му Юя. Он никогда бы не подумал, что у этого человека, о котором он никогда не слышал, была такая сила. Он был силен, он даже не проиграл его девяти ударам хаоса. Второе светило, танец демонов. Линь Му Юй атаковал изо всех сил. Это был уже второй раз использование второго светила. Пенг. Кулаки двух человек столкнулись друг с другом, и воздух, казалось, треснул. Недалеко от них были дома, в которых появились трещины, и даже некоторые из них рухнули. Папа. Непрерывные капли крови падали на землю, когда тело Сян Юя дрожало, но его рука все еще сохраняла свое положение. Линь Му Юй был вынужден отступить на несколько шагов. Он чувствовал, будто все его тело было в огне. Чрезмерное использование силы семи светил в конечном итоге приведет к отдаче. Хорошо, что он практиковал технику духовного импульса, поэтому дух его души был достаточно сильным. Вот почему он все еще не дошел до точки, где бы он постарел. «Ах, Юй, ты в порядке?» Фэн Цзи Син держал свой клинок перед собой, медленно отходя назад. Он с беспокойством спросил, потому что заметил, как этот маленький брат, похоже, вот-вот упадет. Линь Му Юй медленно покачал головой. «Я в порядке. Что насчет большого брата Фэна? Со мной тоже все в порядке». Фэн Цзи Син опирался на свой меч, когда он шаг за шагом двигался. «Командир Цинь Лэй, ты в порядке?» Цинь Лэй сидел на земле, Его тело все еще было покрыто хаотичной силой. На самом деле именно он принял самую сильную атаку Сян Юя, но было хорошо, что его тело было очень сильным. Лин Му Юй или Фэн Цзи Син вероятнее всего не смогли бы принять эту сильнейшую атаку Сян Юя. «Хех, хорошо, что ты в порядке». Фэн Цзи Син усмехнулся и вытер кровь возле рта. Переведя взгляд на Сян Юя, он спросил: «Командир Сян Юй, вы все еще хотите сражаться?» У Сян Юя было бледное лицо. Его боевая ци была почти исчерпана, поэтому, даже если он хотел убить их, у него больше не было для этого сил. В это время издалека раздался звук копыт лошадей. Это была группа императорских гвардейцев. У одного из них был золотой свиток в руке, как этот солдат крикнул: «Указ его величества, Фэн Цзи Син и Цин Лэй должны привести Линь Му Юя в дворец Цзэ Тянь». «Да». Фэн Цзи Син наконец смог расслабиться. Глава 111. Башня Небесного Единения. Глава 111. Башня Небесного Единения. Во время слушания в главном зале дворца Цзэ Тянь присутствовало более 100 офицеров. Император Цин Цзинь сидел на императорском троне с взглядом, внушающим страх. Его рука была на его мече, и у него было крайне некрасивое выражение на лице. Линь Му Юй был связан и сопровожден в главный зал лично Фэн Цзи Сином. Его плащ храма был покрыт пятнами крови, некоторые из которых принадлежали ему, а некоторые Сян Юю. Позади него Цин Лэй и Сян Юй вошли вместе, чем удивили многих офицеров. «Хорошо, давайте послушаем». У Цин Лэй был холодный взгляд, когда он посмотрел на Линь Му Юя и сказал: «Я дал тебе разрешение присоединиться к имперской гвардии, и ты вызвал такие неприятности в первый день. Ты уничтожил приют и освободил 200 лагерных женщин. Ты знаешь, какое это преступление. Линь Му Юй, ты осознаешь свои ошибки?» «Я осознаю свои ошибки», с готовностью признался Линь Му Юя. «Что ты сделал не так?» — спросил один из офицеров. «Я нарушил военный закон. Так как ты понимаешь это, почему ты все-таки освободил этих 200 лагерных женщин?» — спросил Цин Лэй. Линь Му Юй поднял голову. С кристально ясными глазами он сказал: «Ваше высочество, лагерные женщины тоже люди, они тоже дочери обычных семей. Они не заслуживают такого обращения. Я знаю, что я нарушил военный закон, но я не чувствую, что я был неправ. Наоборот, я чувствую, что военный закон – это то, что неправильно. Может ли такое обращение с этими женщинами действительно увеличить боевую мощь армии империи?» «Что ты сказал?» Нахмуренные брови Цин Цзиня поднялись, и он начал проявлять гнев. Из всех министров, стоящих впереди, был Цзэн Ифань. Он сказал: «Ваше высочество, Линь Му Юй не имеет никакого уважения к военным законам, он заслуживает того, чтобы быть немедленно казнен. Лагерные женщины – это традиция, которую бог войны Вэнь Тянь лично создал, она существовала в армии все эти годы. Этот подлец не только осмелился ставить под сомнение понимание бога войны Вэнь Тяня, но он также смеет перечить его высочеству. Это просто измена». Цин Цзинь слегка сказал: «Слова министра Цзэна верны. Линь Му Юй, тебе еще есть что сказать?» Сердце Линь Му Юя дрогнуло. Неужели этот император действительно собирался убить его? «Мне нечего сказать», — сказал он, не в силах противоречить ему. «Умный человек должен действовать разумно, он не мог быть убит здесь, противореча императору. На данный момент лучше пережить и дождаться, пока его сила увеличится, прежде чем решить эту несправедливость. Министры, как мы должны наказать Линь Му Юя за его преступление?» — спросил император. Один из офицеров медленно вышел с зловещей улыбкой на лице, когда он сказал: «Ваше высочество, наказание за его преступление должно быть немедленная казнь через отсечение головы перед дворцом Цзэ Тянь, что также послужит в качестве примера для жителей». «О!» — Цин Цзинь задумался, но ничего не сказал. Фэн Цзи Син сложил руки и сказал: «Ваше высочество, Линь Му Юй просто не понял военного закона, и это его первое преступление. Его лояльность к клану Цинь не изменилась. Этот подчиненный не думает, что он заслуживает смертной казни». Цин Лэй также сложил руки и сказал: «Ваше высочество, этот подчиненный также считает, что преступление Линь Му Юя не заслуживает казни. Я также прошу ваше высочество пересмотреть решение. Империи нужны воины, и Линь Му Юй обладает хорошим интеллектом и силой, мы не можем убить его». Цзэн Ифань холодно рассмеялся: «Разве моей великой империи Цинь на самом деле нужен этот дикий мальчишка, который не может даже отличить правильное от неправильного? Ваше высочество, этот командир считает, что мы должны немедленно казнить Линь Му Юя, иначе все начнут смелеть, нарушая военный закон. Тогда армия империи может рухнуть сама по себе. Один из министров, которым был Ло Син, тоже сложил руки и сказал: «Этот скромный министр считает, что его нужно казнить». Сын Ло Сина, Ло Бин, был дьяконом в отделе духовной медицины и был ранен Линь Муюем. Камень, который он выбросил давным-давно, наконец, приземлился ему на голову. П.П. Значение такое же, как про бумеранг, Цин Цзинь сомневался, потому что он не хотел убивать талантливого человека, как Линь Муюй. Но с давлением Цзэна и Фаня и Ло Сина, он может вызвать переполох с министрами, если он не убьет его. Он не был уверен, что теперь делать. В это время громкий звук вперемешку с голосом прозвучал снаружи. Прибыл великий дьякон храма Лэйхун. Перед тем, как голос утих, Лэйхун уже ворвался в зал. Он встал на колено и сложил руки, сказав: «Старый министр Лэйхун здесь, чтобы приветствовать ваше высочество. Старый Лэй, пожалуйста, встаньте». Цин Цзинь встал и был почтителен, как он говорил. Казалось, он был очень высокого мнения о Лэйхуне. Он сказал: «Старый Лэй тоже пришел в дворец Цзэтянь из-за Линь Муюя». Лэйхун кивнул и сказал: «Да этот старик здесь, чтобы просить помилования Линь Муюя». Цин Цзинь сказал: «Весь кабинет министров хочет казнить Линь Муюя, а старый Лэй хочет, чтобы я пощадил его, что мне делать?» Глаза Лэйхуна засветились, когда он сказал: «Ваше высочество, преступление Линь Муюя – это освобождение 200 лагерных женщин. Это всего лишь спасение 200 женщин. Считается ли это преступлением, ваше высочество? На протяжении тысячелетней истории империи Цинь, сколько женщин умерло в лагерях? Они рождались так же, как мы, они все такие, как мы. Этот старик хочет спросить, что правильно в отношении улицы Тянь и лагерных женщин. Ваше высочество известен как добрый человек, ваша слава распространяется по четырем морям. Разве ваше высочество никогда не сомневался в целесообразности существования лагерных женщин? Старый Лэй, ты...» Цин Цзинь был поражен. Власть в словах Лэйхуна не была чем-то, с чем мог бы сравниться Линь Муюй. Если Лэйхун также ставил под сомнение лагерных женщин, то у Цин Цзиня не было выбора, кроме как подумать об этом. Лэйхун продолжил: «Ваше высочество, пусть этот старик будет откровенен. Лагерные женщины в основном состоят из молодых девушек, есть даже некоторые в том же возрасте, что и ее королевское высочество. Если бы ее королевское высочество превратилось в лагерную женщину, чтобы ваше высочество, как отец, думал об этом, вы бы не спасли лагерных женщин, как сделал Линь Муюй». По мнению этого старого министра, Линь Муюй просто делал то, что другие люди не посмели сделать. Это не вопрос сложной имперской власти или военного права. Цин Цзинь колебался, когда он опустился на трон. Цзэн и Фань усмехнулся и сказал: «У великого дьякона есть смелость. Лагерные женщины – это традиция, созданная во времена императора Цинь и империи Цинь, богом войны Вэньтянем. Наши офицеры, отправляющиеся на юг, сильно зависят от сохранения своей жизнеспособности. После того, как они отправляются на войну, они никогда не вступают в контакт с женщинами. Как солдатам, что отдают свои жизни ради империи, не должны ли мы делать все возможное, чтобы вознаградить их с тем, что они хотят? После возвращения они должны удовлетворить свои желания. Если мы не дадим им лагерных женщин, то мы должны позволить нашим солдатам нападать на солидных женщин». Лэйхун ответил: «Лагерные женщины – это женщины, чью человеческую природу искажают. Нет ни одной женщины, которая готовая стать лагерной женщиной. Лагерные женщины империи – это все женщины, что были насильно приняты. Поскольку император известен тем, что он милостив, почему бы ему не проявить благодать этим женщинам?» Министр Ло Синь холодно усмехнулся и сказал: «Слова великого дьякона звучат легко, но если мы уберем такие лагеря, то, возможно, это вызовет беспорядки с солдатами. Если солдаты начнут мятежи один за другим, великий дьякон возьмет на себя ответственность за это?» Лэйхун фыркнул и с яростью сказал: «Неужели без лагерных женщин действительно начнутся мятежи? Если это так, то крах империи Цинь уже близок к происходящему. Лэйхун, вы должны следить за тем, что вы говорите», — с гневом сказал Ло Синь. «Не думайте, что вы можете так поступать, лишь потому что вы ветеран трех поколений. С императором здесь только его высочество имеет последнее слово, а не вы». Лэйхун слегка улыбнулся. «Командир, ваш тон довольно большой». В это время раздался голос Цинцзиня. «Все, пожалуйста, прекратите спорить». Все посмотрели на императора. Министр Ло Синь почтительно спросил: «Ваше Величество принял решение?» Цинцзинь кивнул и сказал: «Так как это первое преступление Линь Муюя, и поскольку он спас жизнь Сяин в лесу ищущего дракона, он будет освобожден от смерти. В то же время, он еще должен провести в заточении некоторое время. Министр Жень, что вы думаете, куда мы должны отправить Линь Муюя?» Цзэн Ифань немного колебался, а затем сказал: «Как насчет, чтобы мы отправили его в башню Небесного Единения? П.П. Название может измениться, когда я получу описание этой башни, и что она из себя представляет». Тело Лэй Хуна задрожало, когда его глаза покраснели, он с гневом сказал: «Цзэн Ифань, почему бы тебе не войти в башню Небесного Единения? Его Высочество уже освободило Линь Муюя от смертной казни, и вы все равно хотите отправить его в башню Небесного Единения. Разве это не то же самое, что послать его умирать?» Цзэн Ифань сказал: «Тогда считайте, что это его удача. Тем более никто не был отправлен в башню Небесного Единения на протяжении 7 лет. Кто знает, что там произошло? Пока Линь Муюй остается в башне Небесного Единения в течение месяца, то его преступления будут прощены. Что ваше высочество думает об этом?» Цин Цзинь кивнул и согласился: «Хорошо, мы поступить так, как говорит министр Цзэн, и отправим Линь Муюя в башню Небесного Единения. Если он сможет остаться там в течение месяца, мы простим его, и он сможет сохранить свою позицию в дворце Цзэтянь». Фэн Цзисин быстро сложил руки и сказал: «Ваше высочество, пожалуйста, пересмотрите свое решение. В башне Небесного Единения обитают демоны. Смертный не сможет выжить в башне Небесного Единения в течение месяца. Ваше высочество, не могли бы вы изменить решение?» Цин Цзинь слегка сказал: «Я уже решил, командир Фэн, не нужно ничего говорить. Сопроводите Линь Муюя в башню Небесного Единения. Доставляйте еду и воду в башню каждые 3 дня. Кроме того, имперская армия, императорская гвардия и военная полиция отправят отряд из 100 человек, чтобы охранять башню. Линь Муюй, если тебе повезет, тогда ты сможешь вернуться». Линь Муюй поднял голову и посмотрел на этого стареющего правителя и сказал: «Ваше высочество, хотя я не знаю, что это за место башня Небесного Единения, но если я вернусь живым, вы смогли бы рассмотреть избавление от лагерных женщин?» Цин Цзинь был немного удивлен, когда он сказал слабым голосом: «Подождем, пока ты вернешься живым, тогда и поговорим об этом. Вперед, отведите его в башню Небесного Единения». Несколько стражей дворца Цзэтянь вышли вперед и взяли Линь Муюй за руки, когда они вывели его. Фэн Цзисин, Цин Лэй и Лэй Хун последовали за ними. У Фэн Цзисин было бледное лицо, когда он сказал: «Это очень плохо, это действительно плохо. Большой брат Фэн, что это за место башня Небесного Единения?» — спросил Линь Муюй. Фэн Цзисин стиснул зубы и сказал: «Башня Небесного Единения – это башня, чей пик не виден. Она расположена в руинах к северу от имперского города. Легенды говорят, что там существуют призраки, и живые люди, которые ступают туда, не могут вернуться. Многие солдаты, совершившие преступление, были отправлены в башню Небесного Единения для наказания, но никто никогда не возвращался живым. Говорят, что люди входили туда, только чтобы увидеть бесчисленные кости других». Линь Муюй задумался на несколько секунд, а затем сказал: «Возможно, мне повезет, Лэй Хун сказала. Глупый маленький брат, неважно, насколько хороша твоя удача, ты все равно не уйдешь живым с башни Небесного Единения. Давным-давно были 2 специалиста священной сферы, которые отправились в башню Небесного Единения, но спустя какое-то время их трупы были найдены на входе. Ты думаешь, твоя удача может быть такой хорошей?» Цин Лэй передал огонь прерий Линь Муюю и сказал: «Брат, тебе нужно выжить». Линь Муюй посмотрел на Фэн Цзисина и Цин Лэя. Он не мог не почувствовать себя немного тронутым, когда сказал: «Если я не смогу это сделать, я надеюсь, что мы сможем стать братьями в следующей жизни». Глаза Фэн Цзисин покраснели, когда он отвернулся. «Нет, ты сможешь вернуться живым».